Не потому ли, что у русского царя есть более срочная и не менее перспективная свадьба, которую он справедливо хочет организовать в первую очередь? Курляндский вопрос? Вот именно. Брак одной из племянниц с герцогом Курляндским. Это реальное усиление позиции России на Балтике и следующий шаг к утверждению ее могущества после победы под Полтавой. Брак же с принцессой Брауншвейг-Вольфенбюттельской и так настолько выгоден австрийскому двору, что он будет ждать со своей невестой до любого назначенного срока и будет прилагать все усилия к тому, чтобы царь не изменил своего решения. Кстати, вы обратили внимание? Русские стали ловко пользоваться браками как дипломатическим оружием. Вы правы, милорд. А если представить себе, каким запасом невеста обладает русский двор, приходится признать за ним богатейшие перспективы. Герцог Курляндский остановил свой выбор на средней племяннице царя. Да, на царевне Анне. Поскольку сестер три, и все три не замужем, царь предоставил герцогу право выбора, и тот остановил его на самой красивой. Так отзывается о ней наш резидент? Не только. Еще в 1703 году в Вену были доставлены портреты всех трех племянниц царя. В ту пору совсем девочек. Но Анна обратила на себя внимание именно красотой. Это ее единственное достоинство. Что вы имеете в виду? Надо признать, что царь не обращал никакого внимания на образование своих племянниц. У них были очень плохие учителя. Отсюда все три несколько понимают немецкий язык, но не могут на нем говорить. Неважно, танцуют и еще хуже знают правила придворного этикета. Впрочем, это отчасти искупается их природной живостью, веселостью и приветливостью обращения. Согласитесь, достоинства немалые. Если к ним прибавить ровные и спокойные характеры, то это неплохие претендентки на роли жен, хозяек дома. Что же касается судьбы коронованных особ, то не торопитесь с суждениями, дорогой Гарвей, они со временем могут поставить вас в достаточно неловкое положение. Итак, в конце декабря в Петербурге свадьба царевны Анны с герцогом Курляндским. И в октябре 1711 года свадьба наследника российского престола в Тургау с родной сестрой наследницы Священной Римской империи. Митава, дворец герцогини Курляндской. Герцогиня Курляндская Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. Тоска-то, тоска какая, Петр Михайлович! Старый герцог, дядюшка покойного супруга моего, в наши края глаз не кажет, с дворянами своими, видишь, не ладит. За него советники теперь всем заправляют, на меня косятся, стороной обходят. Ни к чему я им, как бельмо в глазу. Да и то сказать, чем мне людей приманить. Двор у тести покойного, сказывает, прибогатый был. Курфюрсту саксонскому потягаться. Балы какие задавал, машкерады, иллюминации. Огни потешные без счету жег. Быков жареных народу по праздникам выставлял. А теперь? От той роскоши, государыня-герцогиня, сынку-то и пришлось поясок потуже затянуть. Размахнулся больно старик, не по своей мошне. 16 лет правил. А сколько имений герцогских заложил, сколько земель продал. Да и братец его, покуда племянничка малолетнего покойного супруга твоего опекал, казной попользовался, нече греха таить. А там война подоспела. Из страны беги, а в стране разор. Шведы не милуют, да и с нашими нелегко. Вам бы с молодым герцогом дела поправлять, порядок наводить. А ну, видишь, как все обернулось. Доехать до своих земель едва успели. А уж супруг Богу душу отдал, царствие ему небесное. Я поначалу убиваться стала, а потом даже грешный человек порадовалась. Все кругом чужое, не такое, думаю. Скоро Москву опять увижу, маменьку, сестриц. Маменька хоть иной раз на меня более других серчает, да все одно свои, родные. Куда там? Дяденька Петр Алексеевич ни в какую. Не затем, говорит, свадьбу играли, чтобы обратно ехала. Сидеть ей, мол, теперь в Курляндии. Как ослушаешься? Хоть бы ребеночек остался, все не так скучно. Ребеночек, что ж ты, государня, смотрела? Что ж сразу не понесла? Герцог-мужик здоровый был. Да и ты, слава тебе, Господи, в поле не обсевок. Рабеночек, тогда бы все по-другому пошло. Тогда была бы ты во всей Курляндии одна хозяйка, покуда сынок не подрос. И носу бы от тебя никто из курлянцев не воротил, потому законная правительница. А так что, бобылка? —